Валя! Валентин Петров! Чё тебе? Чё ты это? Как сегодня бок о бок? Ну и что из этого? Душа в душу жили, всегда, никогда ни одного конфликта у нас не было. Ну и то надо по ночам звонить. Да ты ночью не спишь, тебе делать нечего же. Угу. А у меня, знаешь, у меня сейчас любовница от меня ушла, мне скучно. Это не мое дело. Мать ее, сучка, опять выгнала. У меня баба пришла, а мать ее выгнала. Твоя мать? Да. Угу. Говорит, правильно сделала, нечего блядство разводить. Почему? А как мне личную жизнь устраивать, извини меня? Да, личный, когда свадьбу справят, в ЗАГС бегают. Вот. Не, ну подожди, чтобы в ЗАГС-то, я и должен узнать, как она, хороша или плоха, или как вот она. Ну уж небось узнал. Да вот сегодня первый раз, а мать ее выгнала. Угу. Мать у меня грымза какая-то вообще. Значит, все равно жизни не будет, раз матери не нравится. Мне надо квартиру снимать какую-нибудь, наверное. Чтобы мать мне не мешала, вот я что думаю. Ну, сними квартиру. На третьем этаже, 224-я, сдается? Иди ты нахуй. Нотариус уже в пути. Ты, блядь, меня не дурачь, я не дурнее тебя, блядь, приебался, блядь. У тебя два высших, да? У тебя два высших? Два высших, да, не наебешь. Марксизма-ленинизма и международного социализма, да, второе? Журналистики. МГУ, педагогическая, да? Нет. Полиграфическая, а не педагогическая. А зуб к тебе приходил тогда, зубатый наш друг? Приходил. А что не открыл это? Что, я ебнутая, что ли, бандитам открывать? Сыкунья ты старая. А? Ты старая сыкунья. Что вам нужно от старухи? Вас Бог так накажет за издевательство над старухами, блядь. Чем мы с тобой издеваемся-то? Мы тебе... Да вы, блядь, и убьете, ебаный! Вы один раз за мной бежали, чтобы убить, только я смахнул от вас. Когда? Было дело. Это зимой, что ли, когда ты в рваной телогрейке шла? У меня нет рваной телогрейки. Я тебе 10 новых могу подарить. Я... На помойке знаешь, сколько хороших выбрасывают? А ты телогреек, откуда рваные могут быть, когда хорошие валяются, нет, никто, говорят, не берет. Помоечница живет, 224-й, помоечница. Помоечница, да. Что тебе, пенсии не хватает? 15 тысяч это не такие маленькие деньги. Вон за уголком дубленка валяется, можешь пойти сейчас и поднять. За каким уголком? Ну, у нас всегда за уголком бывает. Я на помойке не хожу, только за уголками смотрю. Это с какой стороны? С 8-го подъезда или с 1-го? 7-й, 8-й смотри. А, вот со двора, да? Где там это? Там дубленка валяется. Да, да это бомба. А зачем сейчас лето дубленка? Зачем нужна-то? На зиму пригодится. Ты мне квартиру подари на зиму. Нахуй мне дубленка? Квартиру давай. Квартиру. Ты размечтался, шизофреник ебаный, иди к этому. Квартиру. Ты шизофреник ебаный, размечтался. Иди, блядь, к психиатру, пока не поздно. По телефону квартиры никто не раздает, дурак ебнутый. Домой приду, в смысле.